Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1502. Стойте и увидите спасение Господне. Книга Исход, 14 глава, 13 стих. В этих словах содержится повеление Божье верующему, зажатому в тисках нужды и подверженному необычайным трудностям. Он не может отступить. Он не способен сделать ни шага вперед. Он зажат с обоих сторон неблагоприятными обстоятельствами. Что ему делать? Господь говорит ему: «Стой». Было бы хорошо, если бы в таких случаях он слушал только своего Господа. Потому что другие спешат дать дурные советы. Отчаяние шепчет: «Откажись от борьбы и умри». Но Бог хочет приободрить нас, чтобы даже в самые худшие времена мы радовались Его любви и верности. Трусость говорит: «Отступи, вернись на путь нечестивых. Тебе не по силам вести христианский образ жизни, это слишком трудно». Но какими бы ни были увещевания сатаны, ты не можешь последовать его советам, ибо ты – дитя Божье. Его божественный указ велит тебе быть сильным, и ты будешь сильным, и ни смерть, ни ад не заставят тебя свернуть с пути праведного. Бог велит тебе стоять, чтобы укрепить тебя в силе, дабы в свое время ты вновь смог делать большие шаги на твоем пути. Поспешность восклицает: «Сделай что-нибудь, хотя бы пошевелись, просто стоять и ждать, напрасная трата времени». Мы должны что-то немедленно предпринять. Нам кажется, что мы должны что-то сделать вместо упования на Господа, который не просто сделает что-нибудь для нас, он сделает все. Самонадеянность хвалится: «Если перед тобой раскинулось море, войди в него и уповай на чудо». Но вера не слушает ни самонадеянности, ни отчаяния, ни трусости, ни поспешности, но слышит Бога, говорящего: «Стой», и стоит неподвижно, как скала. Стой. Стой, как стоит праведный человек, готовый к действию, ожидающий дальнейших приказаний, терпеливо и радостно ждущий повелевающего голоса с небес. И не пройдет много времени, как Бог скажет тебе так же отчетливо, как Моисей сказал народу израильскому: «Иди».